Глава третья. Скоро растянулась на час или даже больше. Серое небо, что просматривалось в прорехе шатра, заволокло дождевыми облаками, и было сложно понять, время движется к обеду или перевалило за середину дня. Мать до вечера меня не хватится, я иногда надолго уходила. Вот если затемно не вернусь, может и деревню поднять, меня искать. А нельзя, пока лагерь генерала здесь стоит, нечего женщинам по лесу шастать, значит, я должна вернуться вовремя. К осколку бутылки я так и не притронулась, чувствовала, что еще рано. К тому же опасалась, что зверь вот-вот вернется. Я уже поняла, что перемещается он бесшумно. Если честно, я не знала ни одного человека, кто двигался бы настолько беззвучно. Но Лиам не человек. Он вервольф. А этот небольшой осколок — моя единственная возможность спастись из плена. Мне нужно точно знать, что зверь занят. Не сможет меня перехватить или выследить. Как сделал это с Айрой? Мы с ней перекинулись всего парой слов, но я чувствовала сожаление по поводу того, что у меня не получилось ей помочь. Спрятать ее, защитить. Отец всегда говорил, что это в моем характере — защищать. Что я маленький воин, боец. Правда, при этом добавлял, что девке с таким нравом придется тяжко. Может, и прав был. Не полезь я к этой Айре, уже вернулась бы в деревню. Но пройти мимо для меня означало предать саму себя. Я не умела так. Только где теперь Айра и где я? Словно в ответ на мой вопрос пол и шатра разошлись, и один из тех уродов, кто держал меня на берегу реки, втолкнул внутрь мою беловолосую подругу по несчастью. «Жди здесь!» — рявкнул он. Айра же, заметив меня, метнулась к стене, отворачиваясь и пряча заплаканное лицо за завесой длинных волос. Мужик, мазнув по мне похотливым взглядом, нехотя вышел, а я обратилась к девушке. «Айра, что происходит?» Она так долго молчала, что я думала, не ответит. «Я больше не волчья невеста», — наконец сдавленно просипела она. «Это же хорошо, ты же этого хотела», — напомнила я. Девушка даже перестала плакать, повернулась ко мне. Я уже видела ее лицо, но мне едва удалось не вздрогнуть и не отвести взгляд. Следы от когтей зверя сейчас воспалились и выглядели особенно жутко. Очевидно, я все-таки себя выдала, моргнула, показала чувства, потому что Айра выпалила. «Я не хотела становиться уродиной!» «Понимаю», — пробормотала я. «Слабое утешение. Я бы никому не пожелала такой участи, особенно такой смазливой девице, как эта. Она такая слабая и хрупкая, что красота для нее как оружие и как способ выжить. Я бы тоже ревела, лишившись руки, если бы не смогла больше охотиться. Но у меня не было времени, чтобы успокаивать девицу в ее горе. Да и не сильна я в этом. В сочувствии, в поддержке. Эта мать могла так обнять, что казалось тепло всей земли в ее объятиях. А я...» Я помотала головой. «Нет времени раскисать. Задумаюсь и начну сопли жевать вместе с ней. Айра, кто такие волчьи невесты?» Она открыла было рот и тут же закрыла, потому что в шатер явился Лиам, и ответил вместо нее: «Дань для Альянса Альф. Слышала о таком?» Об Альянсе не слышали только глухие, поэтому я кивнула, настороженно следя за каждым его шагом, за каждым движением. Рядом со зверем невозможно было расслабиться, спокойно дышать. Айра так вообще вся сжалась. «В прошлом году Альфа Ульрам придумал забавную шутку», продолжил Лиам, поставив на стол новую бутылку. «Каждый завоеванный Альянсом народ должен прислать 13 дев. Прекраснейших, нежных и обязательно невинных. Ведь вервольфы не любят ни с кем делиться своими игрушками». С этими словами он в пару шагов оказался рядом с Айрой. Одной рукой перехватил ее за талию, другой приподнял за подбородок, заставляя смотреть на себя. Она всхлипнула, вцепилась ногтями в его запястье, но под звериным взглядом быстро сдулась, опустив руки. «Айра была одной из них». В его голосе, наверное, должно было прозвучать сожаление, но я расслышала лишь насмешку и еще щепотку предвкушения. Он отпустил ее подбородок и рванул на девушке платье. Она вскрикнула от страха и неожиданности, попыталась прикрыться руками. Я инстинктивно дернулась, чтобы помочь, раздираемая двумя чувствами — злостью на вервольфа и жалостью к девушке. Но я была по-прежнему связана по рукам и ногам. «Самой красивой, пожалуй, но теперь ты займешь ее место». Один взгляд на меня, и внутри все перетряхнуло от омерзения. Смотри и учись тому, что от тебя потребуется». Лиам сорвал тряпки Сайры, полностью обнажив стройное девичье тело. Белую и нежную кожу, которую теперь прикрывали разве что ее длинные до бедер волосы. Девушка шарахнулась в сторону, но он перехватил ее за горло. «Подчиняйся!» – прорычал зверь, подтянув ее к себе так, что Айре пришлось подняться на носочки, чтобы не задохнуться. «Если, конечно, тебе по-прежнему нужна моя защита». Она едва заметно кивнула, а Лиам ее отпустил и приказал. «На колени, задницей вверх!» Айра быстро подчинилась, почти рухнула на четвереньки, будто знала, что за промедление ее накажут. Или придумают что-то гораздо хуже того, что предлагал зверь. Хотя куда уж хуже. «Урок первый!» Невозмутимо начал Лиам, нырнув ладонью себе в штаны и погладив себя. «Всегда выполняй приказ своего Альфы, иначе ему это не понравится, а потом это не понравится тебе». Пока Айра дрожала, не меняя позы, он расстегнул штаны. Теперь я могла видеть, как он, обхватив ладонью член, гладил себя. Мои глаза расширились еще сильнее. Его мужское естество было в разы больше, чем у того мужика, что собирался меня обесчестить. Я даже не могла представить, как это способно поместиться в женщине, а тем более девице. Не могла, не хотела. Я не хотела это видеть, но и отвернуться сил не находилось. Лиам будто заколдовал меня. «Урок второй!» Зверь опустился позади Айры, положил руку на ее спину, погладив девушку. Ее глаза скрыла завеса из светлых волос, но я знала, чувствовала, что она боится. «Не перечь ему, если хочешь остаться в живых». Лиам вдруг размахнулся и шлепнул девушку по ягодице, да так, что на ее чувствительной коже сразу же отпечатался красный след. Айра дернулась, но не подала ни звука. А я сама, кажется, сжала зубы так, что рисковала их раскрошить. Зверь хищно втянул носом воздух. «Да, мне так нравится твой аромат. Он такой сладкий. Если так пахнет твоя ярость, то как же благоухает твое возбуждение. Так на чем мы остановились? Урок третий. Делай вид, что тебе хорошо». Он вошел в Айру неожиданно резко, и теперь она закричала, а я зажмурилась, не в силах смотреть на это. «Смотри!» — приказал он. «Смотри, иначе придется все повторять». Я распахнула глаза, потому что не хотела подобного повторения для Айры, не говоря уже о себе. Распахнула, чтобы в двух шагах обнаружить нанизывающего на себя, словно на меч, девушку-зверя. Я забыла, как дышать, потому что не могла уложить в голове все, что видела собственными глазами. Я вообще не доверяла своему зрению. Потому что то, что в моем представлении должно быть разделено между мужем и женой священным таинством, зверь вывернул, превратив святость в животный безумный акт. Он входил в нее мощно, размеренно, намотав длинные белые волосы на кулак. Наверное, только поэтому Айра еще не рухнула на землю. Казалось, она весь свой голос вложила в тот крик, поэтому сейчас могла только мычать, запрокидывая голову и закатывая глаза. Пока зверь не излился в нее с утробным рычанием, сдавливая девичьи бедра и оставляя на них следы своих пальцев. Яростное наслаждение исказило его черты, проявляя хищную натуру. Вот теперь Айра растянулась возле его ног, обессиленная, разбитая, использованная. Мою грудь сдавила от жалости к ней. Но стоило Вервольфу подняться, она потянулась к нему. «Лиам, пожалуйста, ты обещал». Я не видела ее лица, но она вся дрожала. Зверь взглянул на девушку мельком, сосредоточив все свое внимание на мне. «Урок четвертый», — потянулся он, как довольный кот. «Если выполнишь все это, получишь сладкое». С этими словами он подтянул Айру к себе и провел длинным, уже нечеловеческим языком по ее лицу. Я не понимала, что зверь делает, пока он, наконец, не оттолкнул девушку. И тогда я увидела, что царапины побледнели и перестали кровоточить. Теперь кожа выглядела так, словно Айра попала под удар гигантской лапы не сегодня, а пару недель назад. О чудесном самоисцелении вервольфов я слышала, именно поэтому с ними сложно было сражаться, но впервые увидела, что они могут заживить рану человеку. Правда, видимо, исцелить Айру полностью у Лиама бы не получилось, раз он решил заменить ее мной. Или, что более вероятно, просто давно хотел ее трахнуть. «Ну что?» — обратился он ко мне. «Хорошо запомнила все уроки?» «С чего ты взял, что я стану тебя слушать?» — процедила я, а зверь приподнял брови. «Разве у тебя есть выбор?» «Выбор есть всегда. И мой выбор — сбежать отсюда». Больше никаких уроков мне не устраивали. Айра соскреблась с земли и, завернувшись в лениво брошенный Лиамом плед, слегка пошатываясь, покинула шатер. Я смотрела ей вслед и думала, что не хочу так же. Быть растерзанной зверем? Стать его игрушкой? Никогда. Лиам тоже со мной не разговаривал. Казалось, он потерял ко мне всякий интерес. Он что-то писал, сидя за столом, выходил и возвращался. Лишь ближе к вечеру, когда Айра вернулась с большим подносом, на котором были хлеб, сыр и похлебка, приказал покормить меня. Я не стала отказываться. Травить меня точно никто не собирался, сказано же, я им нужна. А силы мне для побега точно не помешают. Сначала я жалела, что выдала себя, показав, насколько хорошо владею луком. Может, тогда бы сейчас не сидела связанная. А после поняла, что так даже лучше. Скованная по рукам и ногам, я не вызывала у зверя желания постоянно присматривать за мной. И ближе к сумеркам веревки на моих руках остались всего лишь для вида. Поэтому я насторожилась, когда принесли еду. Если Лиам решит развязать мне руки, то все поймет. Поймет, что я вовсе не связана. Но все обошлось. Мне везло. До тех пор, пока Лиам в очередной раз не вернулся в шатер, который освещала единственная свеча, и не расположился на втором матрасе с явным намерением отдохнуть. Я сильнее сдавила осколок в ладони. Я перестала его прятать, готовая в любой момент расправиться с веревкой на ногах. Надеялась, что второй матрас займет Айра, и тогда мне будет легко избавиться от оков, а затем убежать в прореху в шатре. «Будешь стеречь добычу всю ночь, как цепной пес?» — ядовито поинтересовалась я. «Пусть лучше видит мою ярость, чем страх и растерянность». «Я собираюсь спать», — коротко ответил он и посмотрел мне прямо в глаза. «Надеюсь, мы поняли друг друга еще днем. Лиам кивнул на стол, где не оказалось бутылки. Видимо, в какой-то момент он унес ее, а я и не заметила. «Я не подхожу для этого. Во мне нет покорности». Меня всю передёрнуло от этого слова. В самом слове, конечно же, не было ничего плохого. Но быть покорной воле отца или мужа — это одно. Подчиниться зверю. Предать себя — это отвратительно. Лиам так не считал, потому что самоуверенно хмыкнул, сверкнув желтыми глазами. «Ты человеческая женщина. У вас в крови подчиняться мужчинам. Альфы — такие же мужчины, разве что более опасные». «Конечно, мужчины. Звери они». «Ты меня даже Альфе связанной отдашь?» Попробовала я его границы. Мне важно было знать, что он не решит меня развязывать. «Хочешь, чтобы я развязал тебе руки?» «Хочу», — ответила я, а сама насторожилась. «Не решит ли зверь поиграть в добряка?» «А что готова дать за это взамен? Например, полностью раздеться. Сама. Добровольно». «Только через мое бездыханное тело», — процедила, глядя ему в глаза. Но при этом почувствовала облегчение. Не решил, только довольно рассмеялся, погасил свечу и перекатился на спину. Через полчаса, может, раньше, раздался его храп. Я еще удивилась, как зверь может так громко храпеть. Но он храпел, как мужик после хорошей пьянки. Выждав еще немного, присматриваясь и прислушиваясь к своему охраннику, я поняла, что тянуть дальше нет смысла. Стряхнула веревки, освободила ноги и осторожно поднялась. Мне оставалось только так же аккуратно прорезать себе проход. Я помнила, что шатер крайний, а значит, за ним с этой стороны будет лес. Я даже сделала надрез, провела по ткани с тихим шорохом. Я почти шагнула туда, на свободу. Но вместо этого обнаружила себя нависающей над зверем и стискивающей в ладони небольшой, но крайне острый кусок бутылки. Недостаточно острый, чтобы бить вервольфа в грудь, целясь в сердце, но достаточно, чтобы порезать еремную вену. Даже вервольфу придется постараться, чтобы выжить после такого. И он не станет больше мучить женщин. В мире станет на одного зверя меньше. Зверя во всех смыслах. Я отомщу за Айру, за себя, за всех. Лиам всхрапнул во сне, и я испугалась. Своих мыслей, той ярости, той ненависти, что вспыхнула во мне. Я выронила стекло и скользнула из шатра, унося ноги прочь. Жаль, только Айру не могла с собой увести, но искать ее в лагере означало обречь нас обеих на выполнение плана генерала. Подложить нас всех под зверей. 13 невинных девушек. Выйти из лагеря оказалось проще, чем мне думалось. Они даже часовых не увеличили после побега Айры. Наверное, считали, что теперь от Лема никто не убежит. Тем более связанная по рукам и ногам девица. Но я проскочила мимо охраны, пытаясь затеряться в лесу. Кружила по нему чуть ли не половину ночи, чтобы зверь не выследил меня, как сделал это с Айрой. Пересекла реку, чтобы отбить запах, запутать следы. И расслабилась, подходя к деревне. Он возник за моей спиной так внезапно, будто спрыгнул с дерева. А может, и спрыгнул. Схватил меня за горло, прижал к своей каменной груди. «Долго же пришлось тебя ждать, деревенщина!» — прорычал мне на ухо Лиам.